В этой камере я находился ровно месяц. Фрида по почте переслала мне деньги, и я каждый месяц мог отовариваться на 10 рублей, покупать карандаши и тетради. Шариковые ручки не разрешались, как в общей тюрьме. Каждый день на 1 час меня выводили на прогулку в специальный дворик. Там я тоже был один и, прогуливаясь, размышлял о библейских событиях. Начал с книги «Бытие», и так каждый день по порядку продолжал свои размышления. Придя в камеру, записывал назидания, которые давал Господь. Такой распорядок дня дисциплинировал меня, и я не тяготился одиночеством. Первое время в камерах мучит безделье. На воле полностью был поглощен делами, на все не хватало времени, и вдруг ничего не надо делать, никаких обязанностей, никуда не надо, да и нельзя идти, завтрак, обед и ужин приносят в камеру. В окошке решетка и дверь на замке, устроено так это в каждой тюрьме. И вделан в дверях тех глазок небольшой, и зорко следят через него за тобой. Задумался, смотрят, склонился, следят, и ночью проснешься, все видит тот взгляд. В такой обстановке сижу я один, решетками, дверью и стражей храним. Разлучен с друзьями, разлучен с семьей, но твердо я верю, Господь мой со мной. Сижу я без дела, и мысли бегут туда, где друзья и родные живут. Здесь времени много, хочу я туда, где трудятся братья, где много труда, где дорого время, где дорог любой, кто делу отдался бы всею душой. Эх, эти решетки и страж за дверьми, и долгие ночи, и долгие дни. Все думаешь, мыслишь о близких, родных, о милой подруге, о детях своих. Хотелось бы видеть, хотелось бы знать, хотя бы услышать, хотя бы прочитать. О жизни народа в труде и борьбе, о новом успехе, а может, беде. Но двери, решетка и стены кругом меня окружают в молчании немом. Лишь пристально смотрит глазок на меня, как все остальное – молчание храня. Через несколько дней по прибытии в изолятор вызвали к следователю. Зайдя в кабинет, я увидел Макарова. «Ну вот мы и встретились», — беззлобно посмотрел он на меня. «В целом-то я этой встречи не искал», — спокойно заметил я. «Более того», — улыбнулся он, — «избегал. Но, как говорится, гора с горой не сходится, а человек с человеком встречается. Не только с человеком, но и с Богом каждый встретится. Перейдем к делу», — отрезал он. Последовал обычный в этих случаях допрос. На большинство вопросов я не отвечал. Вернее, говорил, что на вопросы, касающиеся внутренней жизни церкви, отвечать не буду. Затем следователь предложил подписать протокол, от чего я всегда отказывался, ссылаясь на то, что меня обвиняют несправедливо, и участвовать в такой несправедливости не хочу. Обвинение мне предъявлялось по 3 статьям. Нарушение законодательства о религиозных культах. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный строй, и посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов. Макаров прочитал эти 3 статьи из кодекса. Последняя статья предусматривала 5 лет лишения свободы. «Значит, дадут 5 лет», — думал я, — «присудят к самому большому сроку». Выслушав следователя, я попросил разрешения передать домой свой костюм. «Надо написать заявление», — задумчиво сказал Макаров. Он вызвал сержанта, который привел меня, и сказал. «Он хочет передать домой костюм. Ты отведи его, а потом придешь. Я объясню, как написать такое заявление». Через некоторое время сержант открыл кормушку моей камеры и продиктовал довольно длинное заявление с замысловатым содержанием. Написанное заявление сержант унес. Прошло много времени, месяц, а то и больше, пока я смог передать костюм. Для этого мне еще раз пришлось написать заявление, причем совсем короткое. Первое заявление Макаров использовал как образец почерка для экспертизы, поэтому оно было таким длинным. Об этом я узнал, когда при закрытии дела знакомился с документами. Каждый день дежурный делал обход по камерам. Я уже около месяца сидел один, и он спросил, «А почему вы не просите себе напарника? Скучно ведь сидеть одному». «Меньше народа, больше кислорода», — ответил я. «Я не курю, и мне никто не дымит в камере». «Да, у вас воздух почище, чем в других камерах». После этого разговора меня перевели в другую камеру, по размеру такую же. В ней находился мужчина лет на 10 старше меня. Познакомились. Он находился в этой камере уже около недели. Привезли его из зоны, где он уже отбыл 5 лет, и еще 5 оставалось. Он надеялся на досрочное освобождение. Осудили его как помощника старшего бухгалтера предприятия, на котором обнаружили махинации. Почему его привезли сюда, он не знал. «Я места себе не находил. Уже не мог один и стал требовать напарника», — рассказывал он. «Все перебрал. Не могу понять, почему привезли в изолятор КГБ. Что задумали, не знаю». Через день или через два моего сокамерника вызвали к следователю. Вернулся он заметно повеселевший. Оказалось, его привезли в качестве свидетеля. Еще до ареста он ездил в командировку в Ташкент, и там случайно встретился возле какого-то фонтана с туристом из Германии. Будучи немцем, он заговорил с ним по-немецки. «Совсем недолго мы с ним разговаривали, и теперь спрашивает, о чем я говорил. Оказывается, тот человек еще раз приезжал и чем-то не угодил начальствующим. Его выдворили из Союза, и теперь собирает материал против него. Удивительно, где-то зафиксировали, что я стоял с ним около фонтана». Сидели мы с этим человеком вдвоем около месяца. Он рассказывал о себе, я о себе. Он доброжелательно относился к вопросам веры, но себя считал католиком и особенно не интересовался тем, что я мог рассказать ему. Мы жили с ним дружно, пока меня не перевели из изолятора КГБ в общую тюрьму. Меня поместили в спецкамеру, рассчитанную на 7 человек. Здесь приходилось встречаться с разными людьми. Одни приходили, другие уходили. Как-то привели учителя. Он нахулиганил в нетрезвом состоянии, и за это его посадили. Не знаю, то ли разобрались, что он мало виноват, то ли родные дали выкуп за него, но его отпускали на волю. Сокамерники стали просить его зайти к родным и сделать одно или другое. Я не участвовал в этом. «А ты почему ни о чем не просишь?» — обратился ко мне старший по камере. «Воспользуйся. Такая возможность редко бывает». Я не хотел нагружать человека, но по настоянию других дал адрес моих домашних и попросил передать, что у меня все хорошо. Если они хотят написать мне записку, то пусть напишут мелко на маленьком листочке, свернут его трубочкой и засунут в луковое перо. В передаче принимали зеленый лук. Учитель действительно побывал у наших дома и все передал. Но родные не воспользовались этим методом. Отец, прошедший суровую зэковскую школу, предостерег, что это может быть подосланный человек. Правильно, что не стали писать записку. Учитель, как порядочный человек, исполнил мое желание, но старший по камере был наседкой и передал мою просьбу куда следует. Говорили, что после этого запретили принимать зеленый лук. Конечно, мои родные не писали бы никаких секретов, а просто сообщили о себе. Но и этого по законам тюрьмы я не должен был знать. Попал в нашу камеру молодой осетин. Его сестра ходила в зарегистрированную церковь. Мы с ним много беседовали о вере. Когда он поехал на суд, там была возможность поговорить с сестрой. И он рассказал ей обо мне, а она передала разговор Фриде. Незначительный штрих из жизни того периода, особенно спустя годы, но когда находишься в изоляции, то чуть ли не самым важным становится маленькая возможность что-то сообщить о себе или услышать о тех, с кем соединен сердцем и душой. В общей тюрьме разрешалось 2 передачи в месяц. И каждый раз, как только проходило 15 дней, поступала передача. Это волнующее событие, не только потому, что приходила калорийная пища и необходимая одежда. Это было яркое свидетельство о заботе и разумности любимых на свободе. Разрешалось передавать до 5 килограммов продуктов. В основном заключенным передавали немного сала и сахара, а остальное – лепешки или хлеб. Один раз поели всей камерой, и продукты кончились. А в моей передаче всегда была хорошо копченая колбаса, жир, масло, лук, чеснок и немного хлеба. Этого хватало на несколько дней добавлять к тюремному пайку. Ели, конечно, всей камерой. В целом ко мне относились с уважением, молиться никто не мешал. Я продолжал записывать некоторые мысли в свои тетради, но уже не так часто, как в той камере, где был один. Знакомясь с делом, я узнал, что в Киеве арестовали еще некоторых братьев, в том числе и Корнея Корнеевича. В моем деле лежали протоколы допроса крекера Филиппова из Ленинграда и хозяйки того дома, где мы были собраны. С этими протоколами приятно было знакомиться. Ответы вежливые, а после вопросов о церковных делах следовало твердое «нет». Неприятно было слушать показания Ивана Адамовича. Он говорил, что приехал в Киев по личным делам. Как известного верующим проповедника, его пригласили на совещание. Когда он шел туда, по дороге арестовали. «Каждый врет, как хочет», — заметил Макаров, прочитав мне эти показания. Я молчал, потому что безбожный следователь в этом случае был прав. Мой брат действительно лгал. На вопрос, является ли предслужителем, Иван Адамович отвечал, что не знает, но думает, нет, слишком молодой еще. Ивана Адамовича тогда отпустили, как это случалось и раньше. Он был чужим человеком в нашем братстве и попал в круг руководящих служителей вследствие того, что весь состав избранного в начале Совета церквей оказался в вузах. Где-то через год после Киевского совещания Ивана Адамовича отлучили от церкви, и он ушел к пятидесятникам. Впоследствии стало известно, что Харьковское совещание предал властям Майборода, старец которого приглашали на эти совещания. Он же предал и следующее Киевское совещание, хотя сам туда не приехал. Впоследствии Майборода признался в этом братьям, и ему предложили написать верующим открытое письмо со свидетельством о своем покаянии и с просьбой о прощении. Он отказался, утверждая, что боится КГБ. Он был уже при смерти, и братья предложили записать признание на магнитофонную кассету, чтобы огласить свидетельство после его смерти. Но он и на это не согласился, утверждая: «Нет, братья, я боюсь». «Вас же уже не будет, чего бояться? Вы не знаете КГБ, они из-под земли достанут». Так он и ушел в вечность. Какое ужасное дело поддаться плотскому страху. В прошлом в сталинских лагерях Майборода был верным Господу и бодрым вернулся домой. На войне обнаруживается, кто есть кто. Одни становятся героями, другие — предателями. Одни жизнь свою отдают, другие губят ближних. А церковь всегда находится в брани. Сатана ставит под сомнение искренность и верность последователей Христа. И отвечал сатана Господу и сказал: «Кожа за кожу, и за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» Иова 2 глава 4 и 5 стихи. Слава Богу, многие христиане запечатлели верность Господу смертью. Не сломили их ни пытки, ни лишения, ни бесправия, ни посрамления. Знакомясь с делом, состряпанным Макаровым, я не раз вспоминал слова из басни Крылова: «Чтоб делу дать законный вид и толк». Из дела я узнал, что Яша, муж моей старшей сестры, тоже находится в тюрьме, и судить нас будут вместе. Все шло своим чередом. Я получил обвинительное заключение и по нему немного приготовился к суду. Ждал суда не в надежде, что восторжествует справедливость. Я смотрел реально. Мы еще на земле, а здесь даже Иисуса Христа обвинили, тем более совсем несложно обвинить нас. Суда ждал, потому что это первая возможность увидеть милых и дорогих. «29 октября вечером мне дали побриться в камере. Значит, завтра повезут на суд. Утро ждал с волнением. Привели на вокзал, это место, откуда увозят на суд или на этап. Там мы встретились с Яшей, обнялись и крепко поцеловались. Сразу даже не знали, о чем говорить. Ехали в Оренки вместе, кое-что переговорили по делу. Мы были возбуждены предстоящим и вместе с тем бодры, и это радовало. Воронок подогнали к зданию суда как-то боком. Выходя, я увидел братьев и сестер. Они стояли плотным кольцом метров 5 от машины. Ближе конвой не подпускал. Стоя в дверях воронка, я громко крикнул: «Приветствую, друзья!» «Приветствуем!» – прозвучал дружный ответ. Друзья улыбались и махали руками. Конвой подталкивал. Судил нас Верховный суд Республики, поэтому охраняли не сотрудники милиции, а солдаты внутренних войск. Когда вели по коридору в здании суда, я увидел двух старушек из зарегистрированной общины. Они сидели на скамейке и смотрели на нас, качая головой. Сначала я подумал, что они сочувствуют нам, но потом услышал «Какой позор!» и увидел в их взгляде осуждение. Неужели они для этого пришли сюда? Одна из них была женой того старца, который враждебно встретил ташкентского брата с первыми посланиями инициативной группы. Эта маленькая неприятность утонула в море впечатлений и не омрачила нашей радости. Мы видели улыбающиеся лица друзей, готовых сесть с нами рядом, не считая это позором, готовых разделить участь гонимых за Христа. Зал, в котором проходил судебный процесс, был слишком мал, чтобы вместить всех желающих. Даже родственники не все смогли попасть. Верующие настоятельно просили, чтобы суд перешел в соседний большой зал, но их просьбу не удовлетворили. У организаторов суда все было продумано. Они хотели, чтобы в зал суда попало как можно меньше верующих. В дверях стояли сотрудники милиции и не впускали лишних людей. В своем защитном слове я обратил внимание на это явление. Все обвинения против нас не находят подтверждения. Преступления, которые нам приписывают, нами не совершались. Да, мы проповедуем Христа и служим Ему, но это не является преступлением. В своих проповедях я не учил плохому, противному людям, и на их личность и права не посягал. Если бы это имело место, то они теперь были бы рады избавиться от такого наставника. Но вы видите, что они готовы сесть рядом со мной на скамью подсудимых, сочувствуя мне. Если бы вы надеялись выявить какие-нибудь злостные преступления с нашей стороны, то постарались бы пригласить всех желающих, нашли бы и большой зал для этого, чтобы показать людям темные дела служителей Божьих. Но вы до минимума ограничили возможность желающим присутствовать на этом процессе, потому что не надеялись убедительно показать нашу виновность. В целом, это нельзя было назвать судебным разбирательством для выявления справедливости. Это была встреча двух противоборствующих сил, людей с разной направленностью жизни. Одна сторона представляла господствующий атеизм. Эта сторона занимала судейские кресла, прокурорскую должность. Они имели на своей стороне атеистические законы, ущемляющие права верующих. Они чувствовали себя хозяевами положения, и за ними было последнее слово. Другая сторона служила Христу и стремилась во всем оказывать Ему верность. Здесь были люди в основном малограмотные, теряющиеся в этой напряженной обстановке. Боясь повредить подсудимым, они отказывались отвечать на задаваемые вопросы, и противники, пользуясь этим, выставляли их боязливыми, скрывающими что-то темное, преступное. Но в основном было хорошо видно, что верующие озабочены не личной безопасностью, а желанием защитить дело Божье, отстоять свое служение Христу. Когда на скамью подсудимых попадают действительные преступники и их целая группа, они обычно сваливают вину друг на друга, чтобы выгородить себя, и если не оправдаться, то во всяком случае получить срок поменьше. Совсем не так ведут себя верующие. Здесь выгораживает друг друга, защищает не себя, а общее дело, которое совершали. Мы не старались доказать, что не причастны к тому, что делалось, а хотели показать, что оно неприступно. Например, меня спросили, как образовалась наша община. Она образовалась стихийно, стали собираться, и кто хотел, тот и приходил, — говорил я, как это и было. «Зачем же вы скрываете?» — настаивал прокурор. «Это вы организовали общину и руководили ею». «Ну, пусть будет по-вашему, пусть это и на небе зачтется мне». «А что вы так быстро соглашаетесь?» «Я сказал, как было, вы не верите. Пусть будет так, как вы сказали. Организация общины — хорошее дело, и пусть оно припишется мне». Верующие сознавали, что не делали зла и старались доказать это, утверждая, что не нарушали законов. Хотя существовал и такой закон, который нельзя было не нарушать. Конечно, мы не посягали на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов. Не было представлено ни одного пострадавшего. Мы также не распространяли заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный строй. Но мы писали в правительство ходатайства, в которых отражали неверное отношение к верующим в нашей стране. Законодательство о религиозных культах содержало положения, которые мы не могли претворять в жизнь. Например, запрещало благотворительность. Когда прокурор обвинил меня в нарушении этой статьи, я сказал: «Да, Это я не только сам нарушал, но и других учил, чтобы любили своих ближних не на словах лишь, но и на деле, помогали друг другу и морально, и материально. Никакой здравомыслящий человек не назовет справедливым закон, который запрещает помогать брату, находящемуся в нужде. Это абсолютно негуманно, и Бог учит нас помогать друг другу. Законодательство о религиозных культах от 29 года было призвано узаконить усилия атеистов совершенно искоренить живую веру в народе и таким образом противоречило Священному Писанию. Потому в данном случае надо было основываться на вечной правде Божьей, которая является единственно верным основанием, определяющим, что действительно преступно, а что неприступно. 4 ноября 1968 года нам зачитали постановление суда. Меня приговорили к 5 годам лишения свободы, Яшу к 4, с отбыванием в лагерях общего режима. После объявления приговора всем слушателям велели покинуть зал и освободить коридор. Мы с Яшей сидели между солдатами и смотрели на выходящих друзей, которые выкрикивали нам ободрительные слова и приветливо махали руками. Проходя мимо солдат, их было человек 8, Фрида вдруг кинулась ко мне. Прежде чем конвойные опомнились, она обняла меня и крепко поцеловала, сказав: «Это тебе за верность». Судья закричал: «Плед, что вы делаете?» Солдаты потребовали, чтобы Фрида отошла от меня. Конечно, она не могла остаться со мной, не могла и забрать меня с собой, но она сделала доброе дело, на всю жизнь оставившее теплое воспоминание. Когда все верующие вышли из здания суда, крыльцу задом подогнали воронок. Братья и сестры плотным кольцом окружили крыльцо и машину. Как только мы вышли, друзья забросали нас цветами. Несколько цветов залетели в машину. Этот автомобиль, по всей видимости, никогда не украшали такие предметы. Проходя по крыльцу до воронка, я громко произнес, обращаясь к братьям и сестрам: «Стойте в одном духе и подвязайтесь единодушно за веру евангельскую». В ответ они дружно запели: «За евангельскую веру, за Христа мы постоим». Под пение этого гимна нас повезли в тюрьму. Если атеисты ожидали, что осуждение 2 исповедников Христа напугает и остановит других, то они явно просчитались. Ободрились и мы в заключении, и оставшиеся на свободе. Слава нашему Господу за Духа Святого, который совершает в нас эту чудную работу. После суда нас с Яшей поместили в одну камеру. Затем привезли еще несколько человек. Мы немного поговорили с ними о нашем деле, о Боге и спасении. А потом нам было не до них. У нас было что рассказать друг другу. Пока шел суд, нас вечерами привозили в разные камеры. А теперь мы делились впечатлениями от суда. Вспоминали, как прошли полгода до суда. Яша рассказал, что первое время он в прогулочных двориках писал на стенах: «Ваня, где ты? Отзовись». Он старался найти меня по межкамерным каналам, но не мог. Да, это и невозможно было. Он находился в корпусе общих камер, а я сначала в изоляторе КГБ, куда вообще не проникнет весточка, а потом в корпусе спецкамер, где были отдельные прогулочные дворики. Мы не знали, сколько будем вместе, потому дорожили временем и после совместной молитвы до глубокой ночи, лежа рядом на нарах, беседовали, пока сон не взял над нами верх. Нас судил Верховный суд, и в его решении значилось: приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Ввиду этого, после суда нас не стали задерживать в тюрьме, и уже на другой день повезли в Рахаты, на кирпичный завод. Там мы встретились с Рихардом Ризином из Кумзангирского района, осужденным за служение Богу раньше нас. Он сразу пригласил нас в чайхану, где у него был ящик с продуктами и посудой. И мы, сидя за столом, пили чай и рассказывали друг другу, что пережили за последнее время. Рихард, уповающий на Бога брат, не унывающий в трудностях. Он уже усвоился в зоне, и работа у него была более или менее сносная. Меня и Яшу определили на формовку кирпичей. Мы должны были целую смену снимать сырые кирпичи с беспрерывно бегущей транспортерной ленты и класть на специальные тележки с полочками. Брать приходилось по 4 кирпича. Это была довольно изнурительная работа. Мы приходили в барак утомленные и грязные, мылись в бане, отдыхали, а потом общались, и это приносило большую радость и утешение. Но наше совместное пребывание длилось недолго. Через 10 дней нам с Яшей дали обходные листы. Начальник спецчасти, довольно злая женщина, цинично заявила: «Ишь, собрали здесь богомолы! Устраивает собрание в зоне! Нам тут хватит Ризина! Отправим одного в Ленинабадскую зону, другого в Яванскую, чтобы вам не так весело было». Конечно, быть ни одному в зоне очень ценно. Мы, верующие, не вписываемся в общую массу заключенных. У нас совсем другие интересы, занятия. И потому иметь рядом брата значит вместе молиться, беседовать, делиться переживаниями. Разлучая нас, они причиняли нам определенную боль, но это как раз и было их целью. Итак, Яшу повезли в Ленинабад, меня в Яван.